жгучими огоньками тлели курительные палочки, я вошел вместе с Сакё Комацу, популярным фантастом Японии. Было это в год пса и металла, что соответствует 1970 году принятого у нас григорианского календаря. По красной печати, которой пожилой буддийский монах деловито отметил наши буклеты с описанием храмовых святынь, я легко могу установить месяц и число. Для меня тот день в известной мере стал знаменательным, ибо именно тогда я впервые увидел непередаваемое чудо — каменный сад. Случилось это уже под вечер, когда в закатной позолоте еще четко различимы контуры загнутых черепичных крыш, но уже непроглядные и неразличимы тени и летучие мыши чертят в воздухе стремительные фигуры. Проделав на Тойоте Корона с телевизором и кондиционером бог знает сколько километров по скоростным токийским эстакадам, мы с Комацу оказались вдруг перед высокой стеной из грубого камня, за которой четко вырисовывались в холодеющем золоте почти черные сосны и криптомерии. «Помните калитку в стене Уэльса?» — спросил Комацу, указывая на маленькую калиточку, которую я поначалу и не заметил. «Сейчас мы окажемся в ином времени, а может и в ином пространстве, ибо они неразрывны, пространство и время. Тоннель в эпоху Эдо?» — пошутил я, намекая на прославленную повесть моего коллеги и проводника. «В чудесный мир, созданный Комацу? Нет». Не принимая шутки, ответил он и молчаливым поклоном поблагодарил за комплимент. «И пространство, и время изначально слиты в пустоте, из которой рождается все. Мы идем приобщиться к этой творящей пустоте. Метущееся сердце человека тянет излить туда суету и тревогу. Здесь храм секты Дзен?» — догадался я. «Хай!» — утвердительно улыбнулся Комацу, и мы, ускоряя шаг, пошли по уложенной неровными каменными плитами тропе к Торию, воротам, выполненным в виде знака неба. Что знал я тогда об учении дзен? Очень немногое. Мысли мои были смутны, ожидания ошибочны. «Секта дзен не признает идолов», — писал Ясунари Кавабата, японский писатель, удостоенный Нобелевской премии. Правда, в дзенских храмах есть изображение Будды, но в местах для тренировки и в залах дзен нет ни статуэток Будды, ни икон, ни сутр. В течение всего времени там сидят молча, неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит состояние полной отрешенности. Тогда исчезает «я», наступает ничто. Но это совсем не то ничто, что понимается под ним на Западе. Скорее наоборот, это вселенная души, пустота, где вещи приобретают самостоятельность, где нет никаких преград, ограничений, где есть свободное общение всего во всем. Дзен много шире, чем религиозная секта. Это своего рода миросозерцание и организация окружающего мира. Недавно вышедшая книга Завадской «Культура Востока в современном западном мире» целиком посвящена влиянию философии чань-буддизма на западное искусство, литературу, живопись, музыку. Знаменитая чайная церемония — пережиток одной из дзенских мистерий. Не случайно и теперь приглашенные на церемонию гости попадают в покой, предназначенный для чаепития, по узкому темному лазу, Многим европейцам невдомек, что это символизирует блуждание духа.